Поклонение пастырей. В ту самую ночь, когда родился Господь наш Иисус Христос, в поле, недалеко от Вифлеема, пастухи стерегли стада, смотрели за своими овечками, чтобы они не разбежались и чтобы их не украли воры и не съели дикие звери. Ночь холодная. Пастухи развели огонь и греются около него. Темно. Чуть-чуть в тьме ночной мелькает слабый свет от небольшого костра, около которого сидят пастухи. Вдруг светло делается вокруг пастухов, и перед ними является ангел Божий. Пастухи испугались. «Не бойтесь», — сказал им ангел. «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Теперь родится нам в городе Давидовом, в Вифлееме, Спаситель, который и есть Христос Господь. И вот почему вы можете узнать его. Вы найдете в яслях спеленутого младенца». В ту же минуту открылось небо, и на небе явилось много светлых ангелов, которые пели «Слава в вышних Богу!» и «На земле мир!» «В человецах благоволение!» «Хвалите Всевышние Бога! Теперь на земле мир, потому что Бог посетил людей, примирился с ними. Бог показал, как Он любит людей, послав к ним Своего возлюбленного Сына». Ангелы отошли на небо. Сделалось опять темно. Пастухи сказали: «Пойдемте в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Бог». И тотчас же пошли они в Вифлеем. Там, в пещере, которая была им знакома, поскольку в ней приходилось иногда ночевать, пастухи нашли праведного Иосифа, Пресвятую Деву Марию и божественного младенца, лежащего в яслях. Пастухи упали на колени и поклонились ему. Они рассказали, как явились к ним ангелы и славословили родившегося Спасителя. С благоговением слушал Иосиф рассказ пастухов, а Пречистая Матерь замечала каждое слово, и все слышанное ею старалась сохранить в сердце своем. На дороге и возвратясь домой в свою деревню, пастухи рассказывали всем, что они видели ангелов и родившегося Спасителя.